Глава 24. Не знаю, сколько времени прошло с того момента, как я погрузилась в пугающую пустую темноту. Звуки и ощущения стали приходить словно издалека. Осознала, что меня куда-то несут, заботливо придерживая под спину и колени. Голова покоилась на чужом плече и мерно покачивалась в такт шагам. «Куда дальше?» Надо мной раздался усталый голос и поблизости хлопнула дверь. «Проходи и укладывай на постель», — произнес где-то рядом лорд Крион, а следом меня бережно уложили на кровать. «Давно она в таком состоянии?» «Нет, полчаса примерно». Матрас прогнулся под весом Микаэля, и на мою шею легла теплая ладонь. «Она до сих пор без сознания похожа. Эдди!» «Я же тебя просил, Микаэль», — устало протянул управляющий. «Не так, меня коробит от этого». «Простите, милорд», — прошипел Мик и, убрав ладонь, поднялся. «Я, пожалуй, пойду». «Постой, Микаэль», — донесся шелест одежды. «Все, извини, слышишь?» Тишина, последовавшая за этим, чуть не заставила меня открыть глаза. «Я слишком долго нес ее, Эдвард, я устал», — выдохнул Мик. «Мы были у дуба, наверняка ей нужен врач». «Хорошо, но сначала объясни, что произошло». Мик помолчал, явно решая, что в данном случае важнее, и все же ответил. «Мы были там, разговаривали. Затем она что-то вспомнила из прошлого и сильно расплакалась. Настоящая истерика. А потом внезапно отключилась», — закончил парень. «Это все?» — поинтересовался лорд Крион. «Это все, что я могу тебе рассказать. У Эбби есть свои тайны, и если она захочет открыть их, то сделает это. Все непросто, она никому не доверяет, даже себе». «Но тебе же она доверяет?» Голос лорда казался злым. «Почему?» «Потому что мы друг в друге находим то, что утратили в других. Неужели ты не понимаешь, как...» Договорить, однако, парень не успел. Началась странная возня, и я еле расслышала их шепот. «Прекрати, Эдвард, это смешно». «Я не могу прекратить, я...» Лорд замолчал на мгновение, а потом опять зашептал. «Я не знаю, что думать. Вы постоянно с ней вместе. Вы всегда так смотрите друг на друга, как будто нет никого вокруг, словно мир сосредоточен между вами. Я не понимаю, почему в конце концов ты принес ее сюда?» «А куда, Эдвард? Куда мне ее тащить? В свою берлогу и напрочь растоптать ее репутацию? Она не такая, как другие, я не смог бы так с ней поступить. Она доверяет тебе, слышишь? И ей нужен врач», — шептал в ответ Мик. «А все остальное обсудим позже». «Обещаешь?» «Да, теперь дай пройти». На этот раз я услышала шаги, и мужчины быстро покинули спальню лорда Криона. Голова нещадно болела. Распахнув глаза, я уставилась в украшенный лепниной потолок, а затем попыталась повернуться на бок и приподняться. Меня немного мутило, а потому, сев, я опустила лицо вниз, стараясь справиться с подступающей тошнотой. Что же это такое? Отчего истерика довела меня до такого ужасного состояния? Опустив голову еще ниже, я уперлась мутным взглядом в пол, а там из-под края покрывала, свисающего с кровати, торчал уголок чего-то белого. Заинтересованная и раздосадованная одной только мыслью, что девочки, убиравшие комнату милорда, что-то пропустили, потянулась и не спеша выудила предмет из-под кровати. То, что я увидела, заставило мое сердце бешено биться. Это был аккуратно выполненный портрет молодого человека. Тонкие черты лица, темные глаза при снежно-белых волосах, порочная улыбка. Все это болезненно ужалило в самое сердце. «Мисс Эбби, вам лучше?» От входа раздался голос лорда, а я даже не заметила, как он вошел. Банально не услышала, поглощенная изучением чужого портрета. «Я распорядился, чтобы вызвали доктора Мартина, он как раз прибыл сегодня». «Кто это?» Все, что я могла произнести в этот момент. Барон Гриды меня интересовал гораздо меньше, чем молодой человек с портрета. «Кто это, лорд Крион?» «Любопытство не лучшая черта, мисс Эбби», — как-то зло ответил мне милорд. Он подошел ко мне и выдернул картинку из рук. Задержав на ней взгляд, мужчина неожиданно смял искусно выполненное изображение в кулаке. «Милорд?» Попыталась я еще раз, так как это было важно. Вспомнив, как Микаэль совсем недавно говорил ему о доверии, прошептала. «Пожалуйста, лорд Крион, мне кажется, я раньше видела это лицо, но никак не могу вспомнить где. Возможно, мы с ним встречались. Помогите мне». На глазах выступили слезы, мне даже притворяться не пришлось. Осознание того, что разгадка моего прошлого совсем близко, подняло такую бурю в душе, что хотелось взвыть в голос. Лорд несколько мгновений молча смотрел на меня, а затем, будто поддаваясь моему жгучему желанию, произнес. «Это Адриан Даркер, герцог Дрейк, средний сын герцога Дрейк». Мужчина говорил тихо, но я разобрала его шепот. Ведь эта фамилия была одной из тех, что я собственноручно выписала и пометила как неопределенную. «Средний сын?» — повторила я еле слышно, наконец узнав свою настоящую фамилию и, не удержавшись, истерически всхлипнула, воспроизведя про себя «Герцогиня Даркер, герцогиня, Дрейк, Эбигейл Даркер, герцогиня Дрейк». «Да, средний. Был и старший, но он погиб во время нападения стаи оборотней до начала всех тех событий. Младший мальчик умер от врожденной болезни, когда ему было лет 12 или 10». «Что?» Вот тут я, наконец, подняла на лорда ошарашенный взгляд. «Каких событий?» «Незадолго до того, как все это случилось». «О чем вы?» Я непонимающе смотрела на него. «Что это?» До того, как был организован заговор против его величества. Даркеры являлись одними из главных претендентов на трон. Старший сын герцога собирался жениться на племеннице его величества, но, к сожалению, погиб на охоте вместе с невестой и своим лучшим другом. После этого Адриан попал в неправильную компанию. Его стали привлекать запретные развлечения. В поисках себя он опустился на самое дно, и там... Мужчина замолчал. А я смотрела на него, боясь сделать лишний вздох, и не потому, что не помнила всего этого, а потому, что не знала. Сейчас мой брат Адриан раскрывался передо мной. Хоть немного. «Что же произошло?» Попробовала я подтолкнуть его к продолжению рассказа. «Он встретил меня и попал в мою постель, мисс Вайнхаус». Лорд со злостью отшвырнул смятый и окончательно испорченный портрет в камин, где вовсю горел огонь. «Вы это хотели услышать?» «Нет, милорд», — сдавленно прошептала, стараясь оставаться спокойной хотя бы внешне и не выдать того, с какой силой трясутся мои руки от ужаса и радости. Меня страшило мое положение и все, что с этим связано. Меня повергали в смятение, нахлынувшие вместе со словами мужчины новые воспоминания о брате, изводившем меня на протяжении почти 15 лет. Беспрерывным потоком на меня обрушились картинки прошлого. Постоянные тычки и унижения, ненависть и пренебрежение. Адриан был тем, кто с удовольствием вторил отцу и обвинял меня во всем. Тогда я не понимала, а сейчас могла найти его жестокости единственное оправдание. Адриан был старше меня и познал любовь нашей матери. Хоть каплю, но почувствовал ее. А потом появилась я и отняла ее. У них у всех отобрала. Он был таким юным, открытым и рискованным. Манил меня. Продолжил вдруг рассказ управляющий, но мне не хотелось слышать об этом. А оказалось, что он цинично использовал меня, чтобы подобраться ближе к Диану. Ох. Только и смогла произнести я, вспомнив и сопоставив услышанное ранее. Это тот, кого по приказу его высочества казнили? Да. Ответил лорд, глядя на огонь в камине, где рассыпался пеплом уничтоженный портрет. Его отец, герцог Даркер, выступил против его величества и погиб в первых рядах заговорщиков. Фактически его смерть подстегнула людей к действию. Имя семьи Даркер стерто из истории Аргарии. Я старалась изо всех сил найти внутри какие-то теплые чувства к брату, но смерть Адриана, похоже, не тронула меня. Как бы ужасно это ни звучало, но я была даже рада, что никогда его больше не увижу. Кажется, я ежедневно молила о том, чтобы он упал с лошади и сломал себе шею. «Лорд Крион, а старший из детей герцога? Вы сказали, что он тоже погиб». Пробормотала я, соображая, как выудить из мужчины немного больше информации и не показаться странной или подозрительной. «Да, мисс Эбби, они с другом и невестой отправились на охоту, и на них напала стая оборотней. Разорвали на куски и их самих, и слуг, и лошадей». Закончить лорд Крион не успел, так как дверь без стука распахнулась, и на пороге появился доктор Мартин. «Эбби?» Он торопливо приблизился, обойдя лорда по дуге. «Что случилось?» У изголовья он остановился и внимательно оглядел нас с милордом. «Все в порядке», — Я потихоньку поднялась на ноги и качнулась, ощутив все еще не прошедшую слабость. Голова немного кружится. «Дайте-ка мне взглянуть». Барон протянул руки, но я не хотела его прикосновений. Все мое существо было категорически против, и это немного пугало. Совсем недавно я мечтала о том, чтобы барон не просто касался меня. Я хотела отдать ему все, что у меня было. Я отчаянно радовалась каждому его появлению в доме. Но недавно все переменилось, когда и почему я не могла дать себе четкий ответ. Осознание произошедших изменений пришло именно сейчас. Я четко поняла, как хотела быть с ним. Хотела. Но теперь мне стали неприятны не только его осторожные прикосновения, что последовали практически сразу, но и его взгляд, даже само присутствие барона рядом со мной. В первую секунду я подумала, что это своего рода ревность, ведь столько женщин побывало в его постели за это время. Мне было противно. Но имелось что-то еще в глубине. Необычное, еще не до конца осознанное чувство, что зародилось где-то в глубине. Новое, совсем другое. «Спасибо, барон». Я осторожно отвела его кисть от своего лица и натолкнулась на удивленный взгляд. Секунда, другая, и его глаза сузились, полыхнув такой еле сдерживаемой яростью, что я ощутила ее практически всем телом. «Что?» Он не пытался скрыть свое отношение к моему странному с его точки зрения поведению. «Что это значит?» Опустив руки, доктор сделал шаг назад и окинул меня все тем же горящим взглядом. «Все в порядке, доктор Мартин», — выдавил из себя. «Мне несравнимо лучше». Он, продолжая внимательно смотреть на меня, наклонился и поднял свой саквояж. «Тогда, мисс Эбби, идемте, я провожу вас до комнаты и дам пару распоряжений касательно вашего здоровья. Все же...» — он нехорошо улыбнулся. «Не каждый день девушки в обморок падают». «На что вы намекаете? Все совсем не так». Я вздрогнула от оскорбительного предположения и количества яда в его голосе. «Ни на что, мисс Вайнхаус». После этой фразы доктор развернулся и вышел. Я, прикусив губу и глянув на озадаченного лорда, кивнула ему благодарно и, получив такой же кивок в ответ, направилась к выходу. У самой двери мою ладонь перехватили теплые пальцы. «Мисс Вайнхаус, я бы хотел вас предупредить, барон не тот человек», — начал управляющий, но я перебила его. «Спасибо, милорд, вы уже говорили. Не стоит». Замерев на миг, продолжила. «Если вы знаете, какой барон человек, почему он до сих пор в доме его светлости? Почему каждый раз вы вызываете именно его? Ведь его светлость сам может лечить». «Что?» Лорд удивился моему вопросу. «Мисс Вайнхаус, вы считаете, что кому-то стоит об этом знать? Хватает и того, что Диан сделал, обнародовал факт, что он менталист. Поразмыслите сами. Сильный маг огня, маг разума, маг жизни. Последнее он добавил практически шепотом. Думаете, если бы его величество узнал, то Диан прожил бы еще хоть один день?» Я и правда задумалась, а лорд Крион подался вперед. «Надеюсь, вы никому не говорили, Эбби?» Я нервно дернула головой и тут же замотала ею из стороны в сторону. «Нет, разве что Мику, но он никому не скажет». «Хорошо». Крион поджал губы и отпустил меня, позволив тотчас скрыться за дверью. И если я думала, что беда в лице доктора миновала, то сильно ошибалась. Осторожно выйдя из комнаты лорда Криона, я нос к носу столкнулась с бароном Гриде, поджидающим меня в темном коридоре. И пикнуть не успела, как он одной рукой зажал мне рот, а второй зафиксировал затылок. «Что происходит?» Он сделал шаг, приблизившись так, что не только моя голова оказалась в ловушке, но и все тело. «Больше не хочешь меня, малышка Эбби?» Я попыталась попросить барона, чтобы он отпустил, но выходило лишь сдавленное мычание. Доктор Мартин неожиданно сильно прижал меня к стене и приблизил свое лицо к моему. Его глаза сверкали синими всполохами, губы растянулись в странном хищном оскале. «А так, малышка Эбби?» Ладонь с моего лица пропала и, переместившись на грудь, силой сжала ее. Все, что я успела, это сделать глубокий и резкий вдох до того, как он впился в мои губы. Нет, он не пытался меня поцеловать, а каким-то жутким, яростным движением прорвался языком в мой рот. Я замычала и постаралась стиснуть зубы, предварительно вытолкнув язык, но мужчина сдаваться не собирался, а потому я со всей силы укусила, ощутив во рту неприятный металлический вкус. «Дрянь!» — рыкнул доктор и, отшатнувшись одним резким движением, залепил мне пощечину. «Тебе всегда нравилось именно так, да, Эбби?» Я всхлипнула и дернулась, пытаясь вырваться из западни, но ничего не выходило. Доктор был быстрее и сильнее. Прижавшись, он надавил на мои плечи, зафиксировав меня у стены. «Вот видишь, маленькая, тш-ш-ш», зашептал он, прикладывая одну ладонь к пылающему лицу. «Ты опять меня расстраиваешь. Когда же все это закончится? Ты уже давно должна была все прекратить». Я замерла, пытаясь отрешиться от боли и страха, пробуя уловить смысл его слов, пока мужчина быстрыми острыми поцелуями покрывал мое лицо. Наконец он снова нашел мои губы и приник к ним, лаская языком. А я, словно безвольная кукла, как бабочка, насаженная на шпильке, стояла прижатая к стене, не шевелясь, не дыша и не издавая ни звука. Мне было гадко и противно, и это осознание оказалось таким ярким, таким пугающе ужасным. Я хотела его до одури, хотела. Но в то же время казалось, что еще секунда, и меня вырвет. Что-то изменилось. Доктор замер и чуть отстранился. «Эбби?» Его голос был холоден. Буквально миг спустя его пальцы коснулись моего лица, под ними ощущалось знакомое мне тепло. Магия жизни побежала по моему телу, забираясь под кожу, исследуя. Он ткнулся своим лбом, надавливая и тяжело дыша. Не в силах больше выносить эту странную тишину, я распахнула глаза и встретилась с его ледяным взглядом. «Как ты посмела? Ты спала с кем-то еще?» Зашипел он мне в лицо. Рука барона переместилась на шею, стискивая. «Кто это, Эбби? Кого ты посмела подпустить к себе? Хочешь все испортить, да, маленькая дрянь?» Но я не обратила на это внимания, так как то, что происходило перед моими глазами, было не менее пугающим, чем все остальное. Глаза, синие глаза доктора изменились. Вслед за этим все его лицо пошло волнами, меняя форму глаз, носа, губ. Скулы заострились, подбородок тоже, а пряди светлых волос, упавшие на лицо, потемнели. Если бы могла, я бы закричала. От ужаса и осознания. Эти глаза преследовали меня все последние дни. Глаза, отразившиеся в зеркале и прожигающие насквозь. «Нет». Было больше похоже на хриплый выдох, а за ним громче и громче. «Нет, нет, нет». В следующую секунду произошло несколько вещей. Первое, доктор сильнее сжал пальцы на шее, отчего я подавилась криком, готовым сорваться с моих губ. Второе, буквально мгновение спустя мужчина стал самим собой. Ну и третье, в конце коридора раздались громкие шаги. Доктор резко склонился ко мне, как сделал это пару минут назад, и прошипел. «Не смей разочаровывать меня, Эбби. Я прощу тебе твою блядскую натуру, но не прощу предательство. Сейчас мне надо уйти, но завтра мы с тобой поговорим, а пока тебе в наказание». После этого он резко отстранился и, бросив взгляд в сторону появившегося из-за поворота лакея, удалился. Я же, ощутив, что наконец свободно, сползла на пол и попыталась осознать, что произошло. Мысли разбегались, отказываясь выстраиваться в четкую линию. Меня трясло от нервного напряжения и элементарного страха. Как это возможно? Что это было? Что, черт возьми, происходит? «Мисс Вайнхаус, вам плохо?» Раздалось совсем близко. Подняв глаза, уставилась на подошедшего Троя. На удивление, его лицо выражало искреннее волнение и озабоченность. «Вызвать доктора? Я слышал, он в поместье». «Нет-нет». Мой сиплый голос был еле слышен в тишине, а потому я яростно замотала головой. Парень наклонился и подал мне руку, помогая встать. «Мисс Вайнхаус, может, все же доктора?» Попытался он настоять, но я еще раз мотнула головой. «Нет, спасибо, Трой, я пойду к себе. Отдохну, поздно». Произнеся это, развернулась и направилась дальше по коридору. Парень лишь неопределенно хмыкнул за моей спиной. Поворачивая за угол, услышала, как он обратился с чем-то к лорду Криону, предварительно постучав. До своей комнаты я добралась не быстро. Дрожащей ладонью, опираясь о стену, двигалась по коридорам, ноги подкашивались от странной слабости, а тело знобило, будто в лихорадке. Суставы выкручивало и тянуло, а низ живота ныл на грани боли. Что происходит? Ворвавшись в свою комнату, я бросилась к чаше с холодной водой и умылась. Нашла свое маленькое зеркальце и попыталась разглядеть лицо, ища след от удара, но не нашла. Кожа была бледной, исключая щеки, покрытые нездоровым румянцем. Холодная вода хоть и ненадолго, но принесла облегчение, а потому, торопливо стянув с себя платье, я обтерла полотенцем, смоченным в воде, все тело. После этого стало намного лучше, а главное, я смогла отвлечься от этих ужасных ощущений и сосредоточиться на важном. Снова взявшись за зеркальце, оглядела шею, но также не заметила никаких следов того, как недавно Алиэн Мартин яростно сжимал ее в своих сильных пальцах. Неужели он убрал все последствия нашего разговора? Завернувшись в покрывало, подхваченное с кровати, я уже более уверенно подошла к двери и придвинула к ней стул, подставив высокую спинку под ручку. Опробовала и, убедившись, что та не открывается, вернулась и упала на кровать. Понятное дело, что какой-то стол не остановит мужчину, если тот решит зайти, но его слова «сейчас мне надо уйти, но завтра мы с тобой поговорим» вселяли надежду, что у меня есть время подумать и что-то предпринять. А думать было о чем. Слова доктора выбили почву из-под ног одним тем, что он явно знал, кто я. Знал о моем прошлом, ведь это была не пустая угроза или кинутые в порыве ярости слова. Доктор знал меня в прошлом, но страшнее всего было то, что если я не сошла с ума и все, что произошло в темном коридоре, не плод моего воспаленного разума, Алиэн Мартин никто иной, как лучший друг моего брата, погибший, по словам лорда, много лет назад. Но как он смог подменить свой образ, настолько кардинально изменить внешность, что никто не узнавал его? Это же не ментальная магия, это что-то другое. И я обязана узнать, что именно. Я резко села. Может ли быть такое, что и брат жив? Тогда я не одна в этом мире. Как говорил лорд Крион, семья — это главное, то, что имеет значение. У меня может быть семья. Я вспомнила наш самый первый разговор с бароном, его улыбку и то, как он посмотрел на меня, когда я невольно созналась ему в своей симпатии. Он тогда узнал меня, но промолчал. Знал, что я дочь герцога, возглавившего восстание против его величества. А теперь еще и новая личина дала пищу для размышлений. Не исключено, что и сам доктор, и его семья также оказались замешаны в заговоре. Но почему он так странно говорил? Чего ждал от меня? Хотел, чтобы я поскорее вспомнила прошлое и, скорее всего, его в этом прошлом? Неужто нас с доктором что-то связывало в той жизни, которой я не помню? То, как он прикасался ко мне, как смотрел. Каждый взгляд был подобен шелковому полотну, скользящему по коже. И с самой первой встречи меня нестерпимо тянуло к нему. Пока? Когда же мои чувства претерпели изменения? Когда я перестала мечтать о том, чтобы он появлялся в доме как можно чаще? Когда я перестала мечтать перед сном о том, чтобы увидеть его ласковую улыбку? А главное, что именно вызвало в нем столь странную перемену сегодня вечером? Неужели его способности могут дать ему возможность понять, что я была с кем-то? Что хочу кого-то другого, не его? И нужны ли для этого особые способности мужчине с его опытом и знаниями? Ведь ранее, с кем бы он ни приезжал, что бы ни делал, его взгляд, обращенный ко мне, всегда был полон обещания. Слишком много всего произошло. Слишком много мыслей и непонятных фактов. Плотнее завернулась в покрывало. Несмотря на по-летнему теплую ночь, меня начало знобить, а низ живота словно налился свинцом. Но я все же заснула, несмотря на твердую уверенность, что сегодня не сомкну глаз.